Никита не сразу направился к тете Кате. Сначала он принял душ, смывая рябь и усталость с дороги. Потом взял письмо отца, кольцо и сунул и то, и другое в карман шорт. Ночью толком поспать не получилось, в самолете тоже. Слишком много мыслей и чувств. Как так выходит, что совершенно неважные вещи вдруг становятся невероятно значимыми, и ты начинаешь жалеть о многом и ищешь дверь в прошлое, а ее нет? Никита покинул номер и перешел в другую часть дома. Кольцо с гравировкой при последней встрече ему дал отец. Сказал, что это семейная реликвия, которая чуть ли не веками передается из поколения в поколение. И это кольцо оберег, а значит, спасает от зла. Ты, конечно, можешь не воспринимать эту историю всерьез, я и сам к подобному отношусь прохладно. Хотя, чем старше становлюсь, тем больше начинаю верить. «Мне это кольцо отдал отец, и теперь я передаю его тебе. Храни, пожалуйста. Раз уж так повелось в нашей семье, то не будем нарушать традицию. Не теряй. Для меня это важно». Кольцо немного попутешествовало с Никитой во внутреннем кармане чемодана. Потом было забыто и хранилось в коробке с различной мелочевкой. Солнцезащитными очками, запасными шнурами для зарядки мобильника, маркерами и прочей ерундой. А после смерти отца, вернувшись в московскую квартиру, Никита разобрал часть вещей и отправил кольцо в верхний ящик своего письменного стола. Он мог бы предположить, что отец купил два старинных кольца и подарил одно Жене, а одно ему, но с этой версией никак не вязалась история о том, что украшение-оберег передавалось из поколения в поколение. Не стал бы отец врать, и Никита это знал железобетонно. И самое главное, слова Жени рисовали точно такую же параллельную картину. Интересное кольцо. Раньше оно принадлежало маме? Не помню его у Марины Георгиевны. Мама его не носила, боялась потерять и берегла для меня. Оно историческое, передается в нашей семье из поколения в поколение. Но если допустить, что изначально существовало два кольца, и они плыли по времени, меняя владельцев, то это же невероятно, что однажды они встретились и что ни отец, ни Марина Георгиевна никогда ничего не сказали об этом. Тетя Катя собиралась за продуктами. На стуле лежали плетеная хозяйственная сумка и кошелек, а на столе белоснежная пляжная широкополая шляпа со скромным бежевым бантиком сбоку. «А я думала, ты еще спишь», — сказала тетя Катя, отходя от зеркальной двери шкафа. Получила твое сообщение и решила прогуляться в магазин. Приготовлю что-нибудь вкусное и устроим поздний семейный обед. Как слетал в Москву? Все получилось по работе сделать? Она вопросительно приподняла бровь. Да, все в порядке, — ответил Никита и добавил искренне. Тебе очень идет этот костюм. Честно говоря, я собиралась купить горчичный, но подошел кофейный, и спасибо за комплимент. Она улыбнулась и отправила кошелек в сумку. Я разбирался в шкафу и нашел кольцо, которое мне подарил отец. Оно вроде старинное. Никита достал кольцо и протянул его тете Кате. Хочется узнать его историю подробнее. Но кроме тебя, мне вряд ли кто-то поможет. Папа говорил, что это оберег. Никита внимательно следил за реакцией тети Кати, надеясь понять, знает она о кольце Жени или нет. Если существует какая-то тайна, то... Тетя Катя взяла кольцо, покрутила его, прищурилась, изучая, поджала губы и покачала головой. Никогда его не видела. Оно старинное, это точно. Листики в двух местах стерлись и потемневшие вроде. Сейчас можно купить салфетки для серебра. Они специальной жидкостью пропитаны. Протрешь? И совсем другой вид будет. Куплю салфетки. Автоматически ответил Никита. А почему оно оберег? Как тебе папа это объяснил? Не думаю, что он сам знал подробности, пожал плечами Никита. Он сказал, что кольцо бережет от трагических моментов. Не от всех, но в каких-то ситуациях от зла спасает. И еще... Никита нахмурился, пытаясь вытащить из памяти каждое сказанное отцом слово. Еще оно помогает хорошему человеку встретить другого хорошего человека. Как-то так. Вспомнив эти слова, Никита почувствовал, как неожиданно напряглись все мышцы тела. Он убрал кольцо в карман, посмотрел на хозяйственную сумку и спросил. «Может, давай помогу тебе, сходим в магазин вместе?» «Ну уж нет, спасибочки». «Важно и с иронией», — ответила тетя Катя. «С тобой я буду торопиться, а мне же прогуляться в свое удовольствие надо. Я люблю рассматривать даже то, что покупать не собираюсь. Не волнуйся, тяжести я обычно заказываю доставкой. Сумка тяжелой не будет. А ты кольцо береги, память об отце все же». «Конечно, иначе и быть не может».